Глава третья. Лия. «Езжай домой, Лия», — вдруг произнес Амир. «Ну, советую быть менее отчаянной. Доброту не оценят. А желание помочь тому, кто этого не стоит, может привести к непоправимым последствиям». Пульс по новой сорвался, когда я поняла, что меня отпускают. Мне ведь не послышалось. Если каждый так будет думать, в мире не останется места ничему хорошему. Ответила, поспешно поднимаясь с кресла, чтобы он вдруг не передумал. Амир встал следом, и мы в какое-то мгновение оказались нос к носу. Точнее, мой нос к его широкой груди. Легкий вихрем окутал древесный аромат дорогого парфюма, и я растерялась. Пошатнулась назад, но наткнулась ногами на кресло и почувствовала, как заваливаюсь. Взмахнула руками, уже представив, как позорно валюсь обратно, но оказалась внезапно пойманной за талию. Резким движением Амир удержал меня, возвращая на место и включая мое бедное сердце на полную катушку. Я не ожидала оказаться к нему настолько близко. От массивной ладони, втопившейся в мою спину, вдоль позвоночника пополз жар. Сквозь тонкую ткань я ощутила, как кожа горит, и только сейчас осознала, что одной ладонью упиралась в крепкую грудь, а второй держалась за твердое плечо. Стало не по себе. Внутри, вопреки еще совсем недавнему страху, загорелось нечто, что вмиг нагрело кровь. Всего пару секунд, а у меня ощущение, что я провалилась в какой-то неизвестный мне вакуум и лечу туда дальше и дальше, не в состоянии зацепиться и удержаться на поверхности. Подняла глаза и судорожно выдохнула. Щеки запекло. Он так смотрел на меня, будто я его добыча, а он самый настоящий хищник. Я резко отстранилась, на этот раз в сторону, развернулась на пятках и бросилась к двери. Подальше отсюда. Мне нужно вдохнуть чистого кислорода, потому что ни черта не понимаю, что это только что со мной было. Лия. Мое имя, сказанное низким голосом, ударило по нервным окончаниям, когда я была уже у двери. Силой заставила себя остановиться, обернуться. Алик может отвезти тебя? Не надо. Я сама доберусь. Этого только не хватало. Я забыть их всех хочу, а Алика в самую первую очередь. Он навсегда для меня останется тем, кто силой тащил меня по коридору. Амир кивнул, а я зачем-то еще раз посмотрела на него. «Надеюсь, вы вернете свои деньги». И, не дожидаясь ответа, выскочила в коридор. Пронеслась по бару к центральному выходу, который успела увидеть, когда ждала в зале, и, наконец, оказалась на долгожданной свободе. Тело вибрировало, по спине стекал ледяной пот. Перед глазами все еще стоял Амир. А на пояснице ощущалось давление его руки. Фантомным теплом обдавало, даже несмотря на пронизывающий ветер. Обернувшись, поискала глазами Пашу, но не нашла. К бару сходилась молодежь, кто-то весело переговаривался. Он что, ждать меня не стал? Обернувшись на клуб, запахнула ветровку и пошла прочь. Ноги сами несли подальше от этого места. Подойдя к дороге, в кармане раздалась мелодия, установленная на маму. На автомате достала телефон и ответила. — Да, мам. — Лия, ты где? — Папа звонить будет через 20 минут. — Ого! Неужели уже так поздно? Сколько нас там продержали? Обернулась и махнула проезжающему такси. Машина остановилась, и я залезла внутрь. — Уже еду, я успею. — Быстрее давай, зайчик. Не хочу, чтобы нам обеим досталось. «Успею, мне 10 минут ехать». Продиктовав адрес водителю, я набрала номер Паши, но он не ответил. Все-таки уехал. Забросив мобильный в сумку, откинулась на спинку и прикрыла глаза. Главное, в пробке не застрять. У папы была давняя традиция. Когда он уезжал в командировку, то каждый вечер звонил ровно в 8, и к этому времени я уже обязана была быть дома. Если вдруг опаздывала хотя бы на пару минут, меня ждала неделя наказания без прогулок с друзьями и посиделок в кафе после пар. Только дом и университет. До этого были дом, школа и кружки. много кружков. Чтобы даже сил на прогулке не оставалось. Такая вот незавидная жизнь дочери прокурора. «Как мои девочки?» Папа улыбнулся нам с экрана, а мы с мамой обменялись быстрыми взглядами. Такси таки застряло в небольшой пробке, поэтому, когда я минуту назад улетела в дом, мама уже встречала меня на пороге с одной из моих домашних футболок в руках. Пока по гостиной разносился звук видеозвонка, я сбросила кофточку и накинула на себя футболку. Только после этого мама приняла вызов. «Привет, пап. Хорошо», — ответила я, стараясь не показывать, как часто дышу. «Здравствуй, Петр. Да вот поужинали только. Лия сейчас пойдет готовиться к занятиям, а я купила новую книгу. Сделаю себе чай и буду читать», — соврала мама, придавая голосу легкомысленный тон. «Не знаю, что бы я делала без нее. С самого детства мама прикрывала меня перед отцом. Когда я хотела погулять после школы, она придумывала самые разные причины для моей задержки. Потому что просто фраза «хочу погулять с друзьями» не считалась за объективную причину для прогулки. Мама даже выдумала фальшивые курсы по английскому, на которые я якобы ходила 3 раза в неделю, тем самым давая мне возможность провести время с моей подругой Катей. Английским, правда, приходилось дома заниматься усиленно, но за короткие минуты счастливого детства нужно было платить, и я согласна была на эту плату. Папа с детства гиперопекал меня. Частный детский сад, частная школа под усиленной охраной. Любой взгляд в мою сторону стоил людям слишком дорого. Единственное, кто всегда был на моей стороне, — это мамочка. Только благодаря ей меня не отправили в университет за границу, и сейчас, когда папа часто разъезжает по командировкам, я стала дышать полной грудью. Ну, почти. Опять свои романчики бульварные, — фыркнул отец. Но тебя же нет рядом. Должна я как-то компенсировать отсутствие любви. Включив свое женское обаяние, мама умело подольстила ему. Через неделю вернусь. Лесть достигла цели, вызывая у папы намек на улыбку. Он у нас строгий, но любит нас, как умеет. Кстати, по поводу возвращения. Мы уговорились встретиться со Звягинами. Они всей семьей придут в гости. Подготовь все как надо, Ира. Денег не жалей. При упоминании Звягиных я машинально сжалась и закатила глаза. Я ненавидела это семейство. Каждой клеточкой. У них что отец, что сын, 2 сапога пар, оба надменные и циничные, ничего, кроме денег, перед собой не видят. Мои родители дружат с ними уже на протяжении 10, а то и 15 лет. Сколько себя помню, всякий раз, как приезжал Никита, мне хотелось спрятаться и не пересекаться с ним до самого конца вечера. Но мне никогда этого не удавалось. Он находил меня, куда бы я ни спряталась, и раз за разом приставал, требуя его поцеловать. «Я хочу поцеловать тебя первым, чтобы ты всю жизнь меня помнила!» Со злостью требовал он долгое время, но я упрямо отказывала, а он своего все же однажды добился. Когда мне было 15, он закрылся со мной в комнате, пока родители беседовали внизу, толкнул на кровать и впился своими губами в мои. К этому возрасту он уже набрался силы и вырос в росте, что значительно увеличило его превосходство надо мной. Те несколько секунд, что я чувствовала на себе его давление и запах, стали худшим воспоминанием из моего детства. Папе я не призналась. Побоялась отца Никиты. В отличие от моего, он был еще строже и, как мне всегда казалось, злее. А потом между нами произошло еще кое-что. То, за что я презираю Никиту каждой клеткой организма. «Это что за реакция, Илья?» Заметив мой выпад, тут же рявкнул папа. «Маме поможешь, я оденься поприличнее, чтобы не стыдно было людям показать». «Я вроде всегда хорошо одеваюсь, пап». «Да, тут ты у меня умница. Давай, иди к себе, мне надо с мамой поговорить». «Пока, пап. Люблю тебя». Мысленно с облегчением выдохнула и, подмигнув маме, отправилась к себе. Благо, все домашнее задание мы сделали с Пашей в кафе, куда он меня потащил после занятий. Это был первый раз, когда он предложил вместе подготовиться к занятиям. Теперь-то я понимаю, почему он знал, что его искать будут, и пытался создать себе ширму. Правда, этих бандитов, как я их мысленно окрестил, мое присутствие не остановило. От одного воспоминания о пережитом меня снова в дрожь бросило. Я переоделась, взяла полотенце и отправилась в душ. Встав под горячие капли воды, прикрыла глаза. Все позади. Больше ни этого отвратительного Алика, ни его хозяина я не увижу. Крепче обхватила себя руками, когда перед глазами вдруг стал четкий образ Амира. Не знаю отчего, но по телу теплая волна прокатилась. Он не отвратительный. Совершенно наоборот. Его лицо было настолько четким в моей памяти, словно он стоял сейчас в моей ванной комнате и смотрел своими черными глазами, так, как в ту секунду, когда я едва не упала. Талию закололо, как если бы он снова крепко держал меня. Воспоминания оказались настолько реалистичными, что сердце забилось чаще, а густой пар застрял в горле. Внизу живота запекло, как если бы меня на горячие камни усадили. «Господи, наваждение какое-то!» Тряхнула головой, подставляя волосы под струи воды. «Зачем, спрашивается, я вообще об этом вспоминаю?» Вымыв голову и намазав тело молочком, я вернулась к себе в комнату. Забралась на кровать вместе с конспектами и учебниками и погрузилась в чтение материала. Нужно ли говорить, что училась я хорошо? Школу закончила на отлично, в университет поступила без проблем. И не потому, что меня заставляли, нет. Мне всегда нравилось узнавать что-то новое, а биографии известных личностей и вовсе приводили меня в дикий восторг. Узнавать, как тот или иной человек, чье имя вошло в историю, добился высот, через что ему пришлось пройти, какие трудности преодолеть, для меня было увлекательнее, чем дискотеки, которые девочки предпочитали в школе. Или, возможно, так было, потому что меня на них не пускали? Я не знаю. Но факт остается фактом. Не знаю, сколько я просидела над учебниками, но глаза уже начали в пучок собираться. Поняв, что пора прекращать, убрала все на стол, а сама легла в кровать, только сейчас подумав о том, что Паша мне даже не написал. Не спросил, как я добралась и в целом, как себя чувствую после нервного потрясения. Я видела, как друг выходил из кабинета Амира в сопровождении Егора. Выглядел нормально вроде бы, на меня взглянул мельком и вышел из бара, живой и невредимый, но дожидаться не счел необходимым. Хорош друг, ничего не скажешь. От того, какую я истерику устроила там, мне стало немножко стыдно. Зная я все изначально, вела бы себя, конечно, иначе. Оказывается, Амир действительно собирался только побеседовать с Пашей о его брате, а я, не понимая ситуации, чуть с ума там не сошла и, вероятно, выглядела перед ним полной дурой. Можно, конечно, было бы обвинить мужчину, сказать, что мог бы и сам приехать к Паше для разговора, а не тащить нас к себе, но я не была на его месте. Меня не подставлял близкий человек, обворовывая буквально под носом, и я понятия не имею, как вела бы себя в данной ситуации. Да и в целом, Амир не тот, кто будет бегать за кем-то, это я уже поняла. Ему скорее привезут гору, чем он сам к ней пойдет, как в той известной поговорке. Осознав, что я снова мыслями вернулась совсем не туда, я потянулась за телефоном и открыла диалог с Пашей. В сети был пару часов назад. Вот же засранец. Как это понимать вообще? Мы дружили с ним с начала учебного года. С ним и еще некоторыми ребятами. И вот такое отношение. Привет. Занят? Может, наберешь? Нам есть о чем поговорить. Отправила и стала ждать. Спустя секунду внизу сообщения засветились две галочки. Прочитал и почти сразу же вышел из сети. Не очень-то и вежливо с его стороны. Мог хотя бы извиниться за то, что втянул меня во всю эту ситуацию. Он так в руку мне вцепился, когда те двое к нам подошли, я думала, сломает. Еще пару секунд подождав ответа, я заблокировала телефон и легла спать. Кажется, не извиняться. Не оправдываться он не собирается.